Главка четвертая. Рифмы. Структура стихов. Шестое правило было подробно изложено на предыдущих страницах. Оно заключается в том, что рифмы в стихах для детей должны быть поставлены на самом близком расстоянии одна от другой. Читатели этой книжки могли убедиться, что почти во всех стихотворениях, сочиненных малыми детьми, рифмы находятся в ближайшем соседстве. Ребенку гораздо труднее воспринимать те стихи, рифмы которых не смежны. Седьмое правило заключается в том, что те слова, которые служат рифмами в детских стихах, должны быть главными носителями смысла всей фразы. На них должна лежать наибольшая тяжесть семантики. Так как благодаря рифме эти слова привлекают к себе особенное внимание ребенка, мы должны дать им наибольшую смысловую нагрузку. Это правило я считаю одним из важнейших и пытаюсь не нарушать ни при каких обстоятельствах. И часто делаю опыты со своими и чужими стихами, прикрываю ладонью левую половину страницы и пытаюсь по одной только правой, то есть по той, где сосредоточены рифмы, догадаться о содержании стихов. Если мне это не удается, стихи подлежат исправлению, так как в таком виде они до детей не дойдут. Восьмое правило заключается в том, что каждая строка детских стихов должна жить своей собственной жизнью и составлять отдельный организм. Иными словами, каждый стих должен быть законченным синтаксическим целым, потому что у ребенка мысль пульсирует заодно со стихом. Каждый стих в экикиках – самостоятельная фраза, и число строк равняется числу предложений. Этой своей особенностью стихи для детей очень близки к народным стихам. Две строки, два предложения. Твоя мама из дворян, а отец из обезьян. Шесть строк, шесть предложений. Мама умная была и меня не посекла. Ай, люли-люли-люли, ты меня всегда люби. Я теперь тебя люблю, не капризничаю. Конечно же, здесь в середине «Ай, люли-люли-люли, ты меня всегда люби». У детей постарше каждое предложение может замыкаться не в одну, а в две строки, но за эти границы уже никогда не выходит. Вот стихи 9-летней Ирины. Первый. «Мы с Чукошею вдвоем за калошами идем». Второй. «Купим мы калоши для себя и для Чукоши». Не первый, второе, а первое, второе предложение. Поэтому длинные стихи для детей чаще всего состоят из двустишей. В сущности, «Пушкинский Салтан» и «Ершовский конек-горбунок» по своей структуре являются собой целую цепь экикик, большинство которых не превышает двух строк. И Пушкин, и Ершов свои сказки писали главным образом двояшками. Вот типичный отрывок из Пушкина. 1. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут. Пауза. 2. Туча по небу идет, бочка по морю плывет. Пауза. 3. Словно горькая вдовица, плачет, бьется в ней царица. Пауза. 4. И растет ребенок там, не по дням, а по часам. Пауза. 5. День прошел, царица вопит, а дитя волну торопит. Пауза. 6. Ты волна моя волна, ты гулива и вольна. Пауза. 7. Плещешь ты, куда захочешь, ты морские камни точишь. Пауза. 8. Топишь берег ты земли, поднимаешь корабли. Пауза. И 9. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. Пауза. После каждой двояшки пауза. 18 строк, 9 пауз и 9 двояшек. Причем в большинстве случаев каждая двояшка есть самостоятельная фраза. Стихи эти написаны не для детей. Пушкин, создавая свои сказки, ориентировался на фольклорную дикцию взрослых. Но благодаря близости народного поэтического мышления к детскому пушкинская сказка с давнего времени прочно вошла в обиход малышей, и ее структура является для нас образцом. Никаких внутренних пауз детские стихи не допускают, иначе будет нарушен напев. Во всех известных мне стихотворениях, сочиненных малыми детьми, я нашел только один перенос, да и то очень слабый, один и единственный случай вытеснения фразы за пределы двустишия. Воробейка поскакал, на ходу он уплетал крошки хлеба, что ему я в окошечко даю. Эти строки сочинил Ваня, 4,5 лет. Они в моих глазах есть одно из редкостных нарушений общего незыблемого правила, которое заключается в том, что каждый стих, сочиненный ребенком, целостен, замкнут сам в себе, неделим.